супругом и могла влиять на его решение, он, несомненно, проявил бы еще больше цепкости и ожесточения, хватаясь по ее терминологии за кнут. Но Александру и Николая разделяют 800 верст. Велика ее ненависть, безграничное ее исступление. Ориентируется же она в событиях слабо. Когда камердинер Волков сказал ей, кажется, начинается революция, даже казаки и те ненадежны, она ответила: «Нет, это не так. В России революции быть не может. Казаки нам не изменят». Когда вслед за Волковым тоже сказала ей Виктория, жена Кирилла Владимировича, она ответила по-английски: «Я на троне 23 года. Я знаю Россию. Я знаю, как любит народ нашу семью. Кто посмеет выступить против нас?» Об отречении Николая она узнала от великого князя Павла Александровича. Он пришел к ней с газетой и вслух прочитал ей текст акта. Она воскликнула: «Не верю, все это враки, газетные выдумки. Я верю в Бога и армию. Они нас еще не покинули». Она мечется, наталкиваясь на невозможность выехать к Николаю. Шлет ему депешу за депешей то в Могилев, то в Псков. Адресует в пустоту наставления и призывы. И каждый раз курьеры доставляют ей в Александровский дворец возвращенные с телеграфа бланки с пометой «Местонахождение адресата неизвестно». Наконец является в Царское село сам адресат. Не привлекая ничего внимания на промежуточных станциях, его поезд в 2 часа дня 9 марта подошел к царскому павильону на станции Александровская. На перроне всего несколько человек. Петроградские журналисты в стороне небольшой группкой. Николай соскочил с подножки вагона и быстро, ни на кого не глядя, прошел к автомобилю. Вместе с ним сел в машину гофмаршал Долгоруков. Ехали и вышли за ним из поезда многие, но как только он сошел с перрона, эти люди стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо, боясь, что их узнают. Автомобиль подкатил к Александровскому дворцу. Солдат, дежурящий у ворот, долго не открывает, равнодушно смотрит на бывшего царя. Наконец, из помещения появился дежурный офицер и издали крикнул постовому открыть ворота бывшему императору. Николай выходит из машины. Офицеры стоят на крыльце с красными бантами на кителях, держат руки в карманах, некоторые с папиросой во рту. Николай приветствует их отданием чести. Ни один из них не ответил ему тем же, не отдал ему честь. Через несколько минут Николай услышал, как за его спиной звякнул засов. Теперь он заключенный до конца жизни. Одновременно в Гатчине был взят под домашний арест Михаил Романов. Формально он был объявлен поднадзорным революцией. Накануне была переведена на положение арестованной и Александра Федоровна. По постановлению Временного правительства обеспечить эту меру должен был Корнилов, вновь назначенный командующим войсками Петроградского округа. Допущенный обергофмаршалом Бенкендорфом в апартаменты бывшей царицы, генерал почтительно склоняется перед ней: «Ваше Величество, на меня выпала тяжелая задача объявить вам постановление Совета Министров о том, что вы с сегодняшнего дня считаетесь лишенной свободы». Она слушает, крепко стиснув зубы, наклонив голову. По ее шее, по лицу, внешне бесстрастному, ничего не выражающему, медленно расплываются багровые пятна. Немного помолчав, Корнилов принимается утешать ее. Он заверяет, что ни сам, ни пославший его министр юстиции Керенский не допустят никакого ущемления или беспокойства. Согласно установке премьер-министра Львова, единственной целью лишения свободы, а не ареста, является обеспечение безопасности семьи. А идеальным исполнителем такой задачи можно считать нынешнего дворцового коменданта штабс-ротмистра Коцебу. Как только обстановка разрядится, ограничение свободы будет снято. тронутая галантностью командующего.